Глава 20. «Бернард Теру», — сказал сержант Дюшарм, — «второй номер, по которому звонил Шекли, принадлежит Бернару Теру. В 70-м году ему было 19, входил в группу Шинье, и, как и Даниэль Лемойн, отбыл 12 лет за похищение Рауля Дюкета. Женат на Франсуазе Котрель, тоже имеющий отношение к ФОК, но скорее она была просто сочувствующей, нежели настоящим террористом. Ей не предъявляли никаких обвинений. Оба они иногда оказывали содействие некой Симоне Руо. Но о Симоне мы поговорим попозже. Насколько мне известно, Бернар и Франсуаза Теру больше не имеют никакого отношения ни к терроризму, ни вообще к преступной деятельности. Но так или иначе, это их телефон. И вы вправе задаться вопросом, почему ваш американец позвонил им за 3 недели до того, как его нашли мертвым. «Да, мы вправе задаться таким вопросом», — говорила себе Делорм, полчаса спустя, пытаясь проехать по центру Монреаля, не попав при этом в классическую аварию с участием нескольких автомобилей. Дождь был не очень сильный, но, тем не менее, он очевидным образом сеял недоумение и смущение среди местных водителей. Остановившись на ближайшем светофоре, она позвонила Желаги. «Что там с доктором Шокетом? Что он говорит насчет того, где он был в понедельник вечером?» «Этот тип мог бы преподавать курс алиби», — съязвил Желаги. «Мало того, что у него есть 3 свидетеля, которые играли с ним в бридж, так еще и все 3 совершенно кристальные люди. Один — директор больницы Онтарио, другой — попечитель школьного совета, а третий руководит местным центром помощи детям. Просто какой-то совет директоров. Ты говорил со всеми по отдельности?» «Да, со всеми по отдельности. Они были такие вежливые. Хотел бы я, чтобы у моих друзей были такие же манеры». «Ну, это вряд ли. Все твои друзья — копы». Не успела Делорм убрать телефон, как он зазвонил. Это был Малькольм Масгрейв. «Ну что? Теперь вы перестали донимать моих коллег, детектив Делорм? Или вы хотите допросить вообще всех, кто служил и служит в конной полиции?» «Не сердитесь на меня за Симмонса. Вы же понимаете, я должна была его проверить». «Не говорите, я сам догадаюсь. Выяснилось, что он никого не похищал и не убивал, так? Видите ли, я стараюсь по возможности не брать в свою группу похитителей людей и убийц». «Крейг Симмонс перестал быть подозреваемым по этому делу», — сформулировала Делорм. «Вот и все. И мы никому не скажем о том, как мы вторгаемся в частную жизнь сотрудника королевской конной полиции, ведь так?» «Не совсем понимаю, о чем вы?» Прямо перед ней вылетел черный СААП, совершая запрещенный левый поворот, при этом водитель имел наглость даже обругать ее. У нее возникло сильное желание приказать ему прижаться к обочине, хотя на Монреаль ее полномочия не распространялись. «Думаю, вы отлично понимаете, о чем я», — ответил Масгрейв. «На свете нет ни одного сотрудника полиции, который хотел бы обнародовать детали своей личной жизни, будь то вы, ваш партнер или Крейг Симмонс. Для этого надо быть святым, что большая редкость». «То есть вы знаете, я имею в виду о том, что капрал...» «Остановимся на этом, Делорм. Я знаю все, что мне нужно знать о моих парнях. И о женщинах, которые со мной работают, если уж на то пошло. Я просто подчеркиваю, что у нас с вами в этом есть взаимопонимание. По крайней мере, надеюсь, что оно есть. Что, я должен сказать что-то еще?» «Нет», — ответила Делорм. «Как всегда, вы очень ясно выразились». «Наслаждайтесь Монреалем», — пожелал ей Масгрейв. «Приятный город».